16. В кухне прочистилось, чад унесло. Из кухаркиной комнаты, озираясь, вышел робко-лавочный мальчик. У него на голове опрокинута опорожненная корзина. Она закрывает ему все лицо, и в этом для него, по-видимому, есть удобство. Кухарка его провожает и удерживает еще на минуту у порога. Она молча грозит ему пальцем, потом сыплет ему горсть сухого господского компота и, наконец, приподнимает у него над головою корзинку, берет руками за алые щеки и целует в губы. При этом оба целующиеся смеются. Мальчик уже сбросил с себя свою детскую робость, а она ему шепчет. «На гулянье пойдем вместе. Гляди там, какое веселье! Я тебе к празднику голубую рубашку сошью. Прибеги только завтра примерить». «Прибегу», — отвечает мальчишка. Она его еще обняла и, прижав к груди его головенку, сказала ему с материнской нежностью. «А когда тебя пошлют к прачке в заведение, ты с ее гладильщицами не разговаривай, слышишь? Они девчонки ветреные. Можешь пропасть». «Нет», — отвечал мальчик, — «мне и так всех стыдно». «Вот то-то и есть». «Да все, Милка, ничего и не значит. А я всех дворников подкуплю, и мне сейчас все и донесут». Он посвистывает и спускается с лестницы, обнаруживая в самом деле великолепную гордость. Дворницкий работник встречает его с вязанкою дров и говорит. «Петра, сколько ты прожил лет?» 13. «Ишь, старик, а жить хорошо? Ничего?» «Ожидай, значит, лучшего». Петр благодарит и уходит в ожидании лучшего. Он будет на гулянье. Она ему подарит рубашку. Со временем он попросит ее купить ему часы. А то ну ее к черту. В передней и в кухне засветились хорошо протертые лампы. На плите и в кастрюлях все подлито и подправлено. Буря прошумела и отхлынула. Наступает снова чистота и порядок, как требуется. Надо и себя примундирить. Кухарка повернула кран и спустила над раковиной воду до холодной струи. Этой воды она налила полный жестяной уполовник и всю ее выпила. Она пьет с жадностью, как горячая лошадь, у которой за всяким глотком даже уши прыгают. Прежде чем она кончила свое умывание, в комнату входит тоже и горничная, и эта точно так же молча взяла уполовник и также налила его холодной водой. И также пьет с жадностью, и красные уши ее вздрагивают за каждым глотком. Затем и эта умылась холодной водой над той же самой раковиной и замахала над головой мокрыми руками, потому что забыла взять с собой утиральник. Говорить ей не хочется. Кухарка ее поняла, кинула ей чистый конец своего полотенца и, поклонившись ей наподобие реверанса, сказала: «Поздравляю с принятым бонжуром!» Горничная сделала шутливую гримасу и ответила: «И вас с теми же делами!» Они, кажется, признавали за настоящие дела только одни дела природы, которая множит жизнь, не заботясь о том, в чем ее смысл и значение.